общество сегодня. Добрый день, друзья. Микрофон Олег Тихомиров. Это радио ВК, программа «Общество сегодня». У нас в студии напротив меня Всеволод Николаевич Севастьянов, ученый, политик, советник, председатель Законодательного собрания Красноярского края. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно, Всеволод Николаевич, видеть вас здесь. Вы человек известный, авторитетный. И, в общем, с вами разговаривать, прям скажем, одно удовольствие. Но это я сужу по своим предыдущим нашим с вами общениям. Я хочу сказать, что сегодняшняя тема, она вот достаточно глобальная, глубокая. Мы, конечно, может, обо всем и не поговорим, но я хотел бы вначале сказать о том, что когда мы со Всеволодом Николаевичем разговаривали о том, ну, какую тему для беседы нам избрать в программе «Общество сегодня», Всеволод Николаевич предложил тему о нравственности, духовности в искусстве, собственно, вот с этого. Как-то наш разговор завязался, и я хочу с этого и начать наш разговор, Сергей Николаевич. А что послужило вот именно вот этим мыслям? Ну вот это, конечно, дело не случая, не какого-то единовременного такого восприятия тех или иных обстоятельств, которые нас окружают или которые возникают около нас. Это проблема и в какой-то степени головная боль в течение многих лет жизни, последних лет, я имею в виду. Вот сейчас много говорится о возрождении России. Национальная идея о возрождении России, говорят все политические структуры. Кто-то говорит о том, что вот Россия катится вниз, но задача возрождения все равно существует. Рецепты возрождения разные там предлагаются и так далее. Вот в связи с этим я позволю внимание вот тех, кто слушать нашу передачу сегодня. Ну, не очень, может быть, скромно с моей стороны, но отвлечь на одно из моих стихотворений, которое же называется «От души когда-то были там написаны, создаются». Вот оно коротенькое, его несложно услышать и понять. «Иван, не помнящий родства, подобен срубленной березе. В ней завтра нет, есть только слезы и умирание естества. В отчаянной попытке сок, спасая жизнь, еще строится, но никуда. А время мчится, летит, верша всему итог. Не стать судьбой загнивших пней и в этом случае возможно. Но возродиться, хоть и сложно, сумеем только из корней». Вот в этой последней фразе, может быть, какой-то, скажем так, ключ к моему пониманию этой проблемы. «Возродиться из корней». Когда я попал на современное понимание и трактовку известной пьесы «Чайка» и увидел там, похоже, я тоже видел начинавшийся в то время элемент раздевания, у меня это вызвало такую очень аллергическую реакцию. Ну, что это такое? Ну, создавайте свое там, бегайте голышом. Образно я так подумал, я не думал, что на самом деле это может так и происходить. Помню, что я собрался писать там серьезную статью по этому поводу. Тогдашний министр культуры Геннадий Чарукша, узнав об этом, настоятельно меня попросил этого не делать, потому что эту пьесу в этот момент театр представлял на «Золотую маску». Это меня вообще, так сказать, очень расстроило, потому что если мы вот такого рода реформации, скажем, будем вставлять на «Золотую маску», будет печально. Я помню, простите, что вас перебиваю, как раз именно ту постановку, там был отчетливый сексуальный подтекст вот с самого начала. И для меня это было тоже очень неожиданно, потому что, ну, как-то у меня традиционное, видимо, со школы прочтение Чехову. И понимаете, я... там просто этого нет. Там неоткуда это взять, но они сумели... Они сумели это сделать, это удивило. А вот тут недавно я посмотрел театр Пушкина, постановку новую по «Преступлению и наказанию». Тоже есть вопросы. Социальные составляющие этого великого произведения Достоевского постарались убрать, а оставить вот непонятно почему метущегося человека, так сказать, в рамках собственных переживаний, вне контекста вот социальной сферы вокруг и в социальных процессах. Ну, сейчас даже речь не об этом, так тоже можно увидеть это произведение, но там один из друзей Раскольникова. Он произносит монолог, связанный с его представлением о будущем, о жизни, о том, как должна приобрести эта жизнь, сколь свободно она должна дать во всем людям, в том числе и в рамках вот отношений мужчин и женщин и так далее. По ходу дела он начинает снимать брюки, снимает их, и, ну, благо, остановился на этом. Но вот я подумал, при чем это здесь? Что это дает для раскрытия образа? Ну, можно прочесть по-своему, толковать по-своему, но Достоевского, пожалуйста, оставьте там, как основу всего, что тут вы сейчас нам показываете. Ну вот, а тут недавно Московский театр с режиссером Богомоловым привезли нам еще один шедевр. Известная вещь Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Ну, для своего времени понятное жесткое гротескное изображение буржуазного образа жизни, дорвавшегося до вот возможности буржуа с различного рода там аллегориями. Ну, все я понимаю там. И трактовки эти понимаю. Но когда один из героев, предлагающий там женщине сделать и ребенка, так прямо говоря, и утверждая, что он тебя счастливит, он в рамках, так сказать, экстаза своих предложений именно в такой форме это все у него очень экзальтированно, я бы сказал, выражалось. Он снимает брюки, снимает трусы. И вот уж это ни в какие ворота уж называется. Я не понимаю, зачем это делается на нашей сцене. И почему я начал со стихотворения? Вот я полагаю, что русский народ и Россия как государство имеет право на некие преференции в оценке пути развития как государства, как державы, как империи, если хотите, как государство новой формации Советского Союза и так далее. А все-таки духовные ценности, они в ментальности русского народа всегда были выше индивидуализма, я бы сказал, даже выше личного счастья. Какие-то старые пословицы, поговорки, которые мы походя так отмечали, что они есть, употребляли их, да вы, не углубляясь особенно в их смысл, например, «положить жизнь за други своя». Вот в советское время была такая вот расхожая фраза: «прежде думай о родине, а потом о себе». И вот мы попали в мир индивидуализма, в мир совершенно иных отношений между обществом и личностью, государством и личностью тем более, когда приоритет интересов личности в любом случае ставится выше приоритета интересов государства. А вот только совсем уж сильно всем не мешай и живи как хочешь. Вы знаете, у нас в стране существуют разные благотворители. Вот одним из них себя зарекомендовал Прохоров. Хорошо известный нам, согражданин даже, можно сказать, потому что когда-то он как гражданин Красноярского края, да, прописал, стал налоговый учет в Яруде, этим облагодетельствовал Северо-Енисейский район своими налоговыми поступлениями. Вот у него есть проект, такой под общим названием, что ли, идеи книжной ярмарки. Этот проект реализуется в Красноярском крае. Дело хорошее, полезное, интересное и так далее. Но, кстати, в рамках этого проекта к нам попала вот эта пьеса «Гаргантюа и Пантагрюэль». А буквально несколько дней спустя я слушал комментарий Ирины Прохоровой, сестры, ну, и главного, так сказать, организатора и руководителя этого проекта. Вот перед началом спектакля, который я упомянул, она вышла на сцену, представляя как бы спектакль, у меня было впечатление, что таким извиняющимся тоном даже говорит. Что там будут какие-то сцены, которые могут, ну, скажем, не всеми восприниматься однозначно. Мы это понимаем, мы заранее приносим извинения и так далее. И я все-таки встал и ушел после вот того, что произошло на сцене. Неловко было и перед своей супругой вот смотреть все это. Ну, но при этом я помнил те извиняющиеся слова Прохоровой. А вот в интервью, среди прочего, там проскользнули довольно интересные нотки. она рассуждала вообще вот соотношении прав личности человека, о проблемах, о расколе общества, о том, что нельзя его искусственно раскалывать, нельзя нагнетать, нельзя вести к этому, что вот это всегда приводит к бедам, к несчастьям народа, что гражданская война, как вот фактор, она была первоосновой последующих репрессий и так далее. Ну, такой взгляд может быть. Но дальше было очень интересное дело. Она заговорила о том, что мы разделяем наше общество в России по понятию патриотизм. Нельзя разделять общество вот по этому понятию. Патриотизм – сугубо личное дело. Дело каждого. Это выбор, я цитирую буквально. Это лично каждого. Я не могу не согласиться с тем, что так можно ставить вопрос. Но только если вы в рамках личного выбора хотите держать свои капиталы за рубежом, чтобы они работали там. Если вы выводите эти капиталы из страны, если при этом разваливаются предприятия, а эти предприятия остаются где-то там за рубежом, если при этом мы теряем многие тысячи рабочих мест и способ выживания многих тысяч людей, то это уж точно не патриотизм. И тогда, наверное, слово «патриот» к таким людям отнести нельзя. Вот недавно победивший на выборах Трамп, он одним из лозунгов, которые его привели к победе, я думаю, так, не только это, конечно, но в том числе это, выдвинул, надо кончать работу американским предприятиям за рубежом, это понятно почему, там дешевая рабочая сила, а заводить их назад, чтобы они работали здесь, работали в национальную экономику, чтобы они создавали рабочие места и так далее. Вот по-своему, по-американски Трамп поступает патриотично, выдвигая вот эту идею. Поэтому, когда вопрос о патриотизме ставится так, что вот мы, если видим новое прочтение в форме, которое пусть оскорбляет там православную церковь, пусть оскорбляет какие-то традиционные каноны, вопросы нравственного такого видения в отношении между людьми, это не важно. Важно, что вот это у нас такое прочтение. Оно и тоже бы было бы, могло рассмотреть как частный случай, но сюда добавило перцу, что ли, выступление Райкина. Да, я как раз вот хотел, так сказать, вот эту тему тоже развить, потому что как раз это вот та дискуссия, которая, ну, так или иначе затрагивает нашу сегодняшнюю тему, это цензура. Она цензура в искусстве, да. То есть, нужна ли эта цензура, в какой форме она может осуществляться, в скрытой, в явной. Ну, и, соответственно, они... То есть те люди, которые выступают, так сказать, вот против той цензуры, которая якобы существует, которая, ну, тем не менее, скажем, теми же чиновниками отрицается, они, прежде всего, говорят о том, что художник должен иметь право там, на любые способы художественного самовыражения, в том числе и провокацию. Сразу возникает другой вопрос, это тот самый древний вопрос. Искусство должно служить народу или оно должно служить индивидуальной личности, вот о чем мы говорим? Вы знаете что? Вот интересно, вы повернули этот вопрос. У нас вот у творческой интеллигенции, которая исповедует вот неограниченную свободу, у них у всех интересная позиция. Вот помните, такая песня у нас одно время была? Я ее сейчас восстановить не могу полностью, но суть ее, что девочка вспоминает, как бабушке рассказывал, как было когда-то, когда они ходили на балы, когда батюшка-царь Николай даже на одном из балов там поприветствовал и благословил там, и вот так было хорошо, так было прекрасно, так было красиво и так далее. Я каждый раз думал, вот слышу эту песню, ну, несколько раз слышал, что вот интересно, она представляет себе, эта певица исполняющая, ну, представляет, что она так как раз вот на этом балу, и царь-батюшка там с ней и так далее. А вот как насчет того, чтобы кухаркой быть? То есть она дворянка, да, изначально. Вот, да, да, кухаркой быть вот в этом варианте, когда твоя госпожа ходит на балы там и с батюшкой и царем встречается, а ты ее кухарка или поломойка там обслуживаешь. Вот надо понимать, что даже у такого по нынешним временам вполне патриотичного человека, как Михалков, вот это проглядывало понимание, что вот если бы он был в то время, то он, конечно, был бы в элите. Ну, барином был бы, конечно. Да, как же иначе? Никак. Он был барином. Угу. И вот у всех почему-то впечатление, ну, может быть, не у всех, у многих, что вот если бы они были в том времени, они бы как раз принадлежали к элите. Никто из них не хочет примерить на себя вот робо-шахтера, который кайлом там в шахте угольный пласт рубил, или крестьянина, который там даже после освобождения в 1861 году формального, он все равно оставался в известной кабале. Вот я не знаю, знают ли это наши слушатели, но в 13-м году, 1913-м, была издана история Романовых, 300-летие Романовых, история нашего государства. Так вот там, в этой книге, которая писалась-то ведь не советскими литераторами, их тогда еще и в помине не было, там было указано, что на 13-й год в России 55 тысяч помещиков. В Европе уже слово это забыли, а у нас 55 тысяч помещиков. Поэтому вот вопрос-то в том, что делится-то на некую элиту и на быдло. И вот так не было в ментальности русского народа издревле. И у князя дружинники были сотоварищи. И их крестьянин отношение было все-таки другое. Это потом уже в моменты там закрепощения к нему относились там соответствующим образом. Но изначально вот, и православная эта вера легко легла в сознание русского народа. Потому что стартовые позиции, которые позднее были отражены в Нагорной проповеди, они как раз говорят и о равных возможностях людей, и о братстве, и о всем остальном. Хотел, кстати, сказать, что слово «крестьянин», этимология-то, оно «христианин». То есть это не раб, а это христианин. Это не раб, совершенно верно. Ну вот, братья во Христе, не случайно такое обращение существует. Поэтому тема вот это возрождение, она все-таки связана с пониманием духовного возрождения вот на тех корнях. Я бы специально подчеркнул, потому что хочу еще сейчас одну тему затронуть, которая имеет к этому прямое отношение. У меня вот складывается впечатление, что Западная Европа, в частности Западная Европа, демонстрирует нам завершение истории белой расы. Завершение истории белой расы в развитии цивилизации, в цивилизации вообще. То, что происходит сейчас на Западе, вот я имею в виду законодательство о признании гомосексуализма, о регистрации браков гомосексуальных. Во Франции закон, издан, в котором в анкетах изъяты понятия «отец-мать», а пишется «родитель номер один», «родитель номер два». Большой вопрос, где эти родители номер один, номер два детей будут брать. Если все они по этой дороге пойдут. В Англии болтается уже 2 года, правда, не принимают, но законопроект, где церковным конгрегациям предполагается разрешить церковную регистрацию таких браков. Но тогда надо Библию сжигать уж совсем. Никуда. И вот эта тема, она любопытна. И она в разных проявлениях она возникает у нас на территории. И вот реакция на это тоже различная. Но какие-то вот моменты такие, которые, мне кажется, интересными, я привел. Вот у нас сейчас популярность рэп приобретает все больше. Вот Смарак, да, один из рэперов, у него есть текст, в котором... А вы слушаете? Да, примерно, примерно такой, что там слева НАТО, справа халифат и так далее. И дальше в тексте фраза: за гей-парадами идут войска. Можно как угодно к этому относиться. Я рэперов не относил бы к апологетам советского строя там, или коммунистической идеологии. Явно нет. Но они вот чувствуют остроту этой проблемы. И в различных формах свою патриотичность как раз обозначают определенным образом. Я думаю, что... Вот дело не в форме, а кто такие Битлз в свое время там, ну, скажем так, немудрящие песенки. Да хорошие ребята. Но за мир, но и веселые их ребята принимали. Да? Человеческие светлые песни, аббы, тоже вошли в нашу жизнь, в советскую жизнь. Конечно. Никита Ильич Брежнев даже поощрял это, ему нравился этот ансамбль и так далее. Это потому, что это в той или иной мере было близко к нашей исконной ментальности. И поэтому, когда вот на наше культурное поле вторгаются вот такие события, как вот эти пьесы, о которых я сейчас упоминал, выступления очень интересные на самом деле Райкина. Я думаю, отец бы очень не поощрил это выступление. Значит, суть, как он, вы знаете, говорил о цензуре, цензуру надо убирать, она недопустима. Каждый имеет право, творческий работник, на свободу творчества, он имеет право показывать жизнь так, как он ее видит, в том числе и в произведениях классики, калечи их, я бы другого слова не употребил. Но интересно вот что. У Райкина как раз тоже есть в театре постановки с употреблением различного рода выражений. Даже в афишах есть такие вот репризы старше 18 лет, поскольку ненормативная лексика употребляется и так далее. Не знаю я, вот, почему это разрешается. Я удивлен тому, что вот Богомолов осмелился гениталии показывать на сцене, хотя, в общем-то, у нас есть законодательство, есть, которое даже художникам это не разрешает. Я... Ну, оскорбление нравственности никто не отменял, да, да, так и есть. Не собираюсь быть святей Папы Римского, что называется. Но, кстати, сказать, о школе о папе упомянул, по-моему, P11 или P12 в свое время заставил на все фигуры Аполлона там и всяких других из истории классической там Эллады навесить соответствующие там фиговые листочки, чтобы вот там, так сказать, что-то не нарушать. Тогда еще законов вот этих не было. Были какие-то другие. Поэтому вот у Райкина это есть, но у Райкина есть и другое. Недавно там была довольно любопытная постановка, сама по себе заслуживающая внимания, но там как раз говорится о мальчике нетрадиционной ориентации, и подлинно так, что вызывает ему сочувствие, жалость, понимание. Родители, которые хотели развестись, но узнав, что вот, а он себе заявил об этом. Он решил, что он родителям не даст развестись вот именно таким своим поступком и так далее. Вот это муссируется очень серьезно. И вот помните, эпопея была, когда вот эти люди нетрадиционной ориентации настойчиво от Лужкова требовали проведения гей-парада. Можно по-разному к ним относиться, они имеют право на что угодно, на жизнь, но вы живите своей этой жизнью внутренней. А гей-парад – это уже вызов обществу, вызов его традициям, вызов канонам. И вот на сцене то, что мы видим сегодня, это тоже вызов. Мои дедушка и бабушка, они деревенские люди. Вот Сибирского тракта. И если кто-то считает, что мат – это народный язык, это неправильно. Он в ходу, в обиходе. Но в большей степени, я так понимаю, ну, насколько я это себе представляю, могу ошибаться, он в быт начал входить во времена татаро-монгольского ига. Там в основном, прочим, да, тюркские слова, да, конечно. Да, тюркские слова. Ну вот, а вот в этой деревне, и в Грюль, и Козулька, старая деревня, там не принято было ругаться. Уж при народе, при женщинах, тем более, а со сцены. Вот все это очень беспокоит, потому что я это рассматриваю как, ну, может быть, это рисковато, скажу сейчас, как диверсию против традиционных канонов и образа русской жизни. А я считаю, что мы имеем моральное право отстаивать эти каноны, эти корни, эти традиции, потому что только русский народ проявил как коренное свое качество соборность, умение собирать и объединять другие народы. Только Русская империя, а позднее Советский Союз, показали, что все народы, разные совершенно, могут жить под одной крышей и проявлять при этом необходимую терпимость. Православная церковь, когда шла колонизация Сибири, назовем вещи своими именами, они крестили напропалую всех направо и налево. И был какой-то там Элтергын, допустим, а стал Иван Петров, и крест ему навесили на шею, и креститься там научили. Но этот самый Элтергын шел на охоту и тащил одного башка на охоту, на рыбалку шел с другим своим традиционным башком. Церковь это знала и терпела, Потому что понимала, что это вопрос культуры. Толерантность это да. Толерантность она высокая. Духовная, да. И шаманы у нас в Хакасии остались и в те времена, и в последующие, там, в 30-е годы 20 века и так далее. То есть вот если у белой расы есть будущее, то это будущее неизбежно связано с сохранением державности и влияния на мировое развитие русского народа. Ну, сейчас тоже дискуссия русский, российский. У меня есть знакомые разные, не буду их по фамилиям называть, которые говорят, я еврей, но я русский еврей. Я татарин, но я русский татарин. Я здесь живу. Это серьезная вещь. На самом деле, я вот даже еще одну вещь скажу, не вторгаясь, не желая, конечно, совершенно задеть кого-то или обидеть. Вот сегодняшние мечети, которые у нас в Советском районе, молящихся, у которых в этой земле лежат отцы, деды и прадеды, примерно 20%. Остальное – это те, кто приехал в качестве мигрантов. Это разные люди с разными традициями, с разной историей, с разными навыками. Если вот всех, кто раньше приезжал сюда, в Сибирь, был ли татарин, были эти вот украинцы, сколько их приезжало в составе там комсомольских этих ударных строительных отрядов, на строительство наших ударных строек. Они все приезжали, становились сибиряками. Да, да. Они были сибиряки, и они для меня были, ну, такие же, как те, кто здесь родился. Таджикский отряд, да. Молдаванский отряд приезжал, да, да, да, белорусский. Да, да, да, да. Они здесь чувствовали себя дома, и они для нас были своими людьми. Это вот очень важное обстоятельство, еще раз подчеркиваю, только русский народ и русские государственные образования проявили способность и склонность к тому, чтобы объединять на завоеванных или занятых, или присоединенных, скажем так, присоединенных, я все-таки вкладывать думаю, да, деньги. Мы в эти республики среднеазиатские, не только среднеазиатские, вложили очень много, иногда в ущерб для развития центральных российских территорий, там, Черноземья и так далее. Это на самом деле нормально. Это долг и величие титульной нации. И в этом смысле я считаю, что вот наш интернационализм внутренний, он как раз в том и заключался, что мы старались всех вытянуть на максимально, возможно, благополучный уровень. Ну, как получалось, какие годы, какие были возможности и так далее. И вот в этом смысле духовное пространство, в котором живет наша страна, в котором мы работаем, оно должно соответствовать вот этим традициям. Я абсолютно убежден, что сегодняшняя Франция и даже сегодняшняя Германия, ну, правда, исключение надо делать для той же Марин Ле Пен там и определенных там баварских националистов, может быть, так можно сказать. Ну, политики. Да, но эти государства не способны сопротивляться вот этим потокам миграции. Не способны. И мы видим, как себя ведут эти мигранты. И тот, кто смотрел внимательно за прибывающими мигрантами, которых встречали все время там с плакатами, приветственными лозунгами, мы обязаны и так далее. А я тоже смотрел эти кадры и видел, что там не так много женщин с детьми, как много молодых мужиков 30-40 лет. Да, причем возраста. Очень таких военного возраста. И в моем-то понимании эти ребята должны с автоматом в руках защищать там интересы своего народа, откуда они прибыли. Они приезжают сюда, они приезжают в Европу. Всеволод Николаевич, я вас прерву, простите, ради бога, у нас будет очень короткое информационное объявление, и мы снова вернемся в студию. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». «Общество сегодня». Да, это программа «Общество сегодня» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И у нас в студии Всеволод Николаевич Севастьянов. Ученый, политик, советник, председатель Законодательного собрания Красноярского края. Мы сегодня говорим о нравственности. Начали говорить о нравственности в искусстве, о духовности, но вот как-то, естественно, вопрос перешел на более высокий, широкий, что ли, уровень, как правильно сказать. Глубже, в общем, пошли. Да. Сергей Николаевич, я, вы знаете, вот слушая вас, как раз вспоминал, это не моя идея, я ее где-то вычитал, ну, на каком-то, по-моему, приличном вполне сайте. Там говорится о том, что в нашей стране предстоит, наверное, вот не только какой-то, знаете, экономический подъем, ну, добиться этого, а очень важно и еще гораздо более серьезно и сильно это как раз добиться вот этого духовного возрождения. Потому что, собственно, вот та идеология, та система нравственных ценностей, которая, ну, так или иначе прививалась, скажем, в СССР, она была сломана. Взамен ей, собственно, ничего не пришло, не было предложено, точнее, и как там правильно было указано в том материале, что когда пустота появляется, там тут же появляются деньги. Они заполняют все. А деньги не являются как таковым, вот, собственно, духовным объектом, что ли. Они просто вот таким квазиобъектом выступают, но они ничего не замещают. Они просто место занимают. И вот в результате того, что если мы хотим, чтобы наша страна поднималась, и в том числе экономически, там, политически, заслуживала какой-то авторитет на международной арене и, естественно, как-то заботилась о своих гражданах, то нам нужно, в общем, серьезно заботиться и вопросами духовности. Вот такая идея. Вот вы знаете, упомянули вы о деньгах. Я хочу воспользоваться случаем и напомнить некую позицию Маркса по этому вопросу. Вот деньги в каком-то периоде времени и масштабе служат способом получения необходимых там продуктов, товаров и так далее. Но когда они накапливаются в определенном масштабе, они становятся капиталом. Они становятся капиталом – это нечто другое. И уже капитал управляет поступками, угу, намерениями и желаниями человека. Вот я так понимаю, что если у нас у достаточно крупного, серьезного сегодня хозяйственника, да и в недавнем прошлом политика, Сечина, Роснефть, установлена зарплата там 20 миллионов в месяц по контракту, то невозможно их ни проесть, ни пропить, ни квартиры не напокупаешься на них и так далее. Они превращаются уже в инструмент, в капитал, который требует своей логики, угу, управления им. И зачастую это, конечно, сильнее каких-то нравственных характеристик для человека, если у него нет вот этой корневой устойчивости. Ну вот это одно. Второе, вот что я вам хочу сказать. Преподавание истории – это тоже составная часть формирования духовной культуры, равно как и литература. Я очень хорошо помню из школы, из своей. Учился я очень давно, как понимаете, сразу после войны, первый год войны. На окончание войны я пошел в школу. У нас как-то так складывалось, что если мы изучали стихотворение Бородино, то это было в то время, когда мы изучали по истории нашествия Наполеона. И я, ну, скажем так, не потому что мне это очень хотелось, а потому что преподаватели у нас, учителя школьные требовали. Я изучал, скажем, ну, громко сказать, изучал, читал, прочитывал там с помощью родных «Войну и мир» Толстого. Для мальчишки тяжело читать ту вещь, это надо уже взрослым человеком читать. Но одна фраза мне хорошо запомнилась. 12 июня войска Объединенной Европы перешли российскую границу. Вот это словосочетание Объединенной Европы повторилось через неделю спустя, 22 июня, когда опять-таки по существу войска Объединенной Европы перешли. И вот понимание этого все время на протяжении всей моей жизни как-то помогало ориентироваться, что при таких просторах, какие имеет Россия, при таких несчислимых богатствах, которые так вот судьба определила в недр нашей Родины, у нас все время будут желающие объединенными усилиями что-то взорвать, что-то поделить. Поэтому вот воспитание понимания этого, да, сегодня каждый народ имеет право на свой выбор. Вот я говорил сегодня о французах, немцах, это их право, это их выбор, как они там с этой миграцией будут поступать. Мы выбор любого народа должны уважать, кроме такого выбора, как делался в Германии в 1933 году. И тоже, опять-таки, не потому, что он нас коробит их выбор, а потому, что они просто угрозой миру всему являются при таком выборе. А в остальном-то, конечно, каждый должен решать свою судьбу сам. И вот даже, опять-таки, на Маркса сошлюсь, в этой идее там, всемирной революции, он ее не очень подробно обсуждал, но, тем не менее, там говорилось прямо, что это каждый народ у себя в стране должен. Это что он Троцкий потом начал интервенцию, так, да, в другую парадигму, да? Ну вот, а почему я сейчас об этом заговорил? Я продолжаю свое счастливое общение со студентами, преподаю на кафедре, которую когда-то создал. Ну и как профессор какую-то ответственность чувствую за то, что я даю. У меня экономические дисциплины. Вот тут такой эпизод. Конец декабря, я читаю очередную лекцию, лекция завершается, там 5 минут на вопросы еще. Девочка одна спрашивает: «Сергей Николаевич, а мы 4 ноября будем учиться?» Я говорю: «Ну, не знаю, скорее всего, нет, но пока приказа по университету я еще не видел». Потом, знаете, просто машинально спрашиваю: «А что там у нас 4 ноября?» Это день единства. Я говорю: единство, от чего единство? Ну, тут как-то так замешкались, потом парень говорит: ну, это народного единства. Я говорю: а что это, о чем это? А это Минин и Пожарский. Я говорю: а, ну да, конечно, правильно, Минин и Пожарский. А чего они такое сделали, Минин и Пожарский? Ну, я хочу вам сказать, что это магистры. Это люди, уже имеющие высшее образование. А что такое они сделали, эти Пожарские? Ну, они вообще-то патриоты, они там патриотический поступок совершали. Ну, это было давно еще при Советском Союзе. Я, знаете, оторопел. Ну да, это комично. Это же люди с высшим образованием. Их чему-то учили в школе. Их в школе должны были научить этому всему. Уважение к нашей истории, я могу сослаться на многочисленные высказывания президента по этому поводу. Это ключевая составляющая возрождения России. Ну, у нас депутаты Государственной Думы цитируют то Лермонтова, то Суворова. Вы же помните недавно эту историю. Вот понимаете, поэтому это тоже из области духовного воспитания. Это тоже вопрос нравственности. Вот очень интересная дискуссия возникла против этой... по поводу фильма эти «28 панфиловцев». Да. На Мединского тут наехали очень круто. Ну, может быть, конечно, министр должен придать выдержку и употреблять выражение. Ну, он рисковато выразился, рисковато. Которое вот не повода, скажем, именно из-за формы наезжать, употреблять такое слово, на его позицию. Но на самом деле, в одном из комментариев я... прочитал, на мой взгляд, очень разумные такие вещи. Вот вообще о чем разговор? Отечественная война была? Была. Немцы до Москвы дошли? Дошли, это факты. Дивизия Панфилова остановила их в 28 километрах от Москвы. Это факт. Немцев остановил дивизия Панфилова. Этот отряд, это рота под руководством лейтенанта Коклычкова. Она была как таковая? Она была. Значит, исторически, фактически известно, в каком месте они стояли, держали оборону на этом разъезде Дубосекова. Сколько их было? 28, 32. Все остались живы, не все остались живы. Кто-то, может, бежал там, не выдержав, испугавшись там. Тоже, может быть. Но сам факт был. Своей жизни, ценой своей жизни они остановили превосходящего противника. Вот это главное и есть. И то, что вот приехал, скажем, журналист именно туда, а не в другое там какое-то подразделение этой дивизии, на другом подразделении, можно было бы сказать. Это, конечно, заслуживает всяческого уважения, когда Мединский сказал, что те, кто сомневается в священной легенде о 28-м Филдсе, мрази кончены. Ну, вот, может быть, еще раз говорю, выражение вот такое употреблять не следовало, а оценку по существу он дал правильно. Это бездравственно сомневаться в подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и в отдельных его проявлениях, таких вот как тот же самый подвиг Панфиловцев, тот же самый Александр Матвеев, тот же Гастелло там и так далее. Рецензию, кстати, культура, читал этот фильм, говорят, очень точно исторически воспроизведено, да, очень удачно, качественно снято. Культура должна воспитывать именно вот такую духовность, именно такую духовность. Mm-hmm. Это наш долг перед нашими предками, которые в течение там тысячи лет голову свою складывали за то, чтобы эта страна существовала, была свободна, и люди в ней росли и жили. Я вам хочу сказать, что я тогда студентам сказал, давайте тогда я вас 5 минут ваши перемены заберу. Я не могу это оставить просто так. Это не учебное время. Рассказать. Перемены. И говорю им, что вот давайте мы с вами поговорим об единстве народном. Вот я не знаю состояние ваших родителей, но можно говорить, что ваши родители готовы к объединению и единству с Абрамовичем, Фридманом, Усмановым и так далее. Ну, эти ребята, они все-таки экономисты, они что-то там знают, и поэтому так заулыбались. Я говорю, и раньше было так же. И крепостной крестьянин, которого пороли там на конюшне за каждую провинность, у него не было единства со своим помещиком. Но в какие-то минуты и моменты это единство наступало. И наступало оно тогда, когда враг начинал топтать нашу землю, покушаться на вот самое главное. И это крестьянин, который никакой любви к своему помещику не испытывал, брал там вилы и шел в отряд этой Василисы, чтобы этих французов там где-то там... А партизанское движение в Великой Отечественной войне – все-таки колоссальное явление, как таковое явление. Есть моменты. Но не только крестьяне должны чувствовать ответственность за это дело. Но и вот господа олигархи, которые выводят сегодня миллиарды за пределы нашей страны, и они работают там, тоже должны чувствовать ответственность за то, что каждый сегодня живущий в этой стране имеет право на жизнь, имеет право на образование, имеет, скажем, по Конституции это право. Вот я всегда этому удивляюсь. У нас прямо записано, что каждый гражданин России может первое высшее образование получить бесплатно в государственных муниципальных учебных заведениях по конкурсу. Но когда у нас на специальности управления персоналом на 25 человек одно бюджетное место, то мне очень интересно, как по конкурсу можно попасть на эту специальность вообще теоретически? Когда ко мне обратились депутаты Зеленогорского горсовета с просьбой поддержать там одну девочку, золотую медалистку, которая поступала на юрфак университета. Мать такой средненький клерк с маленькой зарплатой, семья неполная, денег нет на платное обучение. Я обратился к ректору Ваганову, он говорит, Силен Николаевич, нам дали 7 мест. Я их на 36 золотых медалистов никак поделить не могу. То есть это конкурс среди золотых медалистов. Это уже ситуацию очень сильно меняет. Но небезызвестный Умгрев даже как-то выразился, что а зачем нам такое образование в таких масштабах? Слишком много образованных людей, это опасно. Они начинают рассуждать, задумываться. А было ведь и такое выражение известное, что русские классики, их надо запретить. Они своими произведениями возбуждали народ и толкали его к революции. Вот даже так, ни больше, ни меньше. Ну, там много высказываний. Я вот сейчас Некрасова переслушивал недавно. Поэтому все-таки вот интересы Родины как таковой с ее историей, они должны быть приоритетны. И духовное воспитание должно воспитывать благородные качества, лучшие качества человека, а не стремление раздеться и бегать по сцене голышом. Вот так вот, такой эпатажный, вот так я хочу, вот пускай это всем вызов. Это мое современное видение современного театра. Закончить хочу вот чем, что достаточно это жесткое выступление Райкина, которое поддерживают многие наши, ну, типа Марка Захарова там и той же Прохоровой. Оно закончилось очень интересно. Значит, ну, государство должно всемерно содействовать самореализации творческих работников. И мы настоятельно просим увеличить нам фонд поддержки нашего театра. Значит, дорогой мой, если слово «патриотизм» у вас трактуется не так, как оно трактуется в современном государстве, устами президента, между прочим, ну тогда создавайте частный театр, снимайте где-то какие-то площади, платите за них сумасшедшие деньги, приглашайте туда ваших любителей, ваших адептов, там, пусть они к вам ходят и смотрят, что хотят, а вы им что хотите, показывайте. Опять только, если там будет ребенок, там, 14-летний, то с вас за это надо будет спросить. Но когда вы за государственный счет, вопреки существующей сегодня ориентации нашего государства, особенно в этих сегодняшних условиях, условиях санкций, условиях очень серьезного противостояния с западным миром, вы начинаете нести сюда разлагающие составляющие, это, конечно, не годится за это, за вот такую практику работы получать государственные деньги. У вас есть право на самовыражение, никто вас его не отнимал, но оно должно, если оно осуществляется за государственный счет, учитывать государственные интересы, а по-другому быть не может и не должно. Это мнение Всеволода Николаевича Севастьянова, которым, в общем, во многом трудно не согласиться. Я напомню нашим слушателям, что вот программа наша, к сожалению, подошла к концу, и мы разговаривали вот с Всеволодом Николаевичем Севастьяновым, ученым, политиком, советником, председателем Законодательного собрания Красноярского края, о таких вот, казалось бы, расплывчатых вопросах, как нравственность, но которые очень конкретно выражаются в нашей жизни. Всеволод Николаевич, какое-то небольшое пожелание нашим радиослушателям в заключении? Вот я то же самое, что себе желаю, готов пожелать радиослушателям. Хотелось бы дожить до ситуации, когда у моих сотрудников по кафедре не будет проблемы, где перехватить еще какую-то работу, чтобы заработать на кусок хлеба. Когда у студентов, которые хотят стать кем-то, будет возможность учиться, пусть даже где-то зарабатывая, но возможность реально учиться. Мне хотелось бы, чтобы те мамы, которые хотят рожать, имели возможность эту, а для этого должно быть соответствующее обеспечение. Мне хотелось, чтобы были восстановлены те социальные завоевания, которые были у нашего народа, которые в немалой степени были переняты вот, развивающимися странами в своих социальных устройствах, вот, особенно Япония, так сказать, вот на них смотрю как внимательно. И мне хотелось бы, чтобы, в общем-то, мальчики, которые будут рождаться в этой стране, сдавали на значок «Готов к труду и обороне», но реализовывали это только в программах мирного труда. Спасибо большое, Всеволод Николаевич. Ну, в общем, мы присоединяемся к вашим пожеланиям. Это действительно такие вещи, которые хотелось бы всем. Это была программа «Общество сегодня» на радио ВК. Всего доброго. «Общество сегодня».